Глава 7. Выскочив из коридора, Грас-пехотинец вскинул плазменную винтовку и собрался было открыть огонь, но маленький металлический объект врезался в его лицо. Произошел взрыв, и осколки поразили этот биологический коридор, заставляя живое здание содрогаться от боли, собственно, как и жуков, находившихся позади убитого пехотинца. Осколки впились в тяжелую броню десятка Грас-пехотинцев, а воинов покалечило. И только один из пехотинцев смог подняться, как из дыма показался он. Зеленый луч лазерного наведения прошелся по телу и шлему жука, а миг спустя заработал мощный пулемет трехметрового робота. Ликвидатор вышел из дыма и, заваливая пол множеством гильз, продырявил жуков. Убив всех, он пошел дальше. А за ним второй робот. Ну и два бойца в тяжелой броне. «Чисто!» — доложил Марк, возглавляющий эту группу. Они поспешили за роботами, которые вновь вступили в бой, и послышался взрыв. Ликвидаторы сперва стреляют из миномета, а уже потом используют пулемет. Продвижение по сооружению ГРАС было стремительным. Ликвидаторы и пехота подавляли любое сопротивление жуков. Но вдруг роботы встали. «Отряд, впереди большая группа жуков, подсвечиваю!» Послышался голос Алисы. А затем бойцы увидели 30 подсвеченных силуэтов. Они находились в большом помещении, которое было слева по перекрестку. Жуки приготовились к бою, а солдаты застыли, размышляя, что им делать. «Черт, тут явно нужно...» Не успел Марк договорить, как роботы начали стрелять из минометов. Вот только стреляли они в стену, мягкую стену. И мины рикошетило. Какие-то мины не долетели до врага, какие-то взорвались преждевременно, но большая часть залетела в помещение, и количество силуэтов жуков начало стремительно сокращаться. «Блядь, а мы вообще тут нужны?» — поинтересовался Марк. «А кто заберет кристалл?» — спросила Алиса. «Да может, у них из жопы руки вытянутся, кто уж знает». Отряд двинулся дальше, и вскоре люди дошли до помещения с кристаллом. Здесь располагался главный орган этого сооружения, что по своим функциям напоминал сердце. Разве что, в отличие от остальных зданий, здесь этот орган находился между полом и потолком. Его словно поместили в нишу из мощных ребер. А также всюду были сосуды, по которым текла жидкость, и было ощущение, что две крепкие руки, состоявшие из мышц, держат все это сверху и снизу. Но Марк не стал пялиться на это и уже подбежал к сердцу. Он тут же начал ножом рвать плоть органа, причиняя зданию боль. А затем засунул руку в рану и вырвал из сердца кристалл. «Ого, отличный улов, килограмма полтора». Убрав кристалл в специальную сумку на боку, он кинул взгляд назад, где к ним шагал робот-бомба. Когда тот установился, люди и ликвидаторы направились наружу, добивая всех, кто оказывал сопротивление. А затем Марк обернулся, дабы полюбоваться на это здание перед его уничтожением. Оно походило на гигантского слона, но без ног. Его хобот уходил в ближайшее болото, выкачивая из того воду и биоматерию, а широкие уши расправлены, словно два радара. Впрочем, не словно. Это здание-существо могло получать сигналы из космоса. Затем произошел взрыв, и из всех отверстий этого чудовища хлынуло желтое химическое пламя. «Эй, вы чего так долго?» — спросила подбежавшая Белла. Бойцы посмотрели на нее и невольно поморщились. Новенькая легкая броня, которую обычно носит герцог и его женщины, выглядела так, будто ее переживал монстр и поплевался кислотой. Впрочем, сама девушка выглядела бодрой и веселой. «Долго? Да там пиздец, как много тварей было! А вот ты че такая?» «Ну так засада. Эти твари устроили темный прием. Хасса чуть не прибили». Марк поморщился и поспешил к возмездию, которое уже приземлилось. Там как раз оказывали помощь раненым. И рядом лежали три ликвидатора, разрушенных. «Весело у вас? Что произошло?» Спросил лейтенант, подходя к командиру. Тот сидел на подбитом роботе и одет лишь в шлем да комбинезон. Броня же стояла рядом. «Жуки думали, что они самые хитрые, и решили использовать эту базу как приманку», хмыкнул Хосе, чье плечо обрабатывала Дарья. «Но они дураки. В атаке мы сильнее их, так что там...» Он кивнул на здание, что лишь в длину было 100 метров, и сейчас пылало. «Полегла небольшая армия». В этот момент к отряду подошла серая волчица с Катей на ней. мы закончили», — сказала невысокая девушка и спрыгнула с волчицы. «Хорошо, ждем герцога и уходим». Как раз в этот момент затряслась земля, и вскоре из тумана вышел клинок, а с ним и две гончие. Все были слегка потрепаны. «Похоже, у вас тоже было весело», — спросил Хосе. «Отряды быстрого реагирования сидели неподалеку», — ответил 9903. «Уходим. Жуки могут еще подлянки устроить». Началась спешная погрузка. Не забыли забрать и поврежденных роботов. А когда возмездие взлетело, тут же рвануло наверх, к небу. Пусть там и все в аэростатах жуков, но для этого на корпусе корабля были расположены ракетные установки. Две авиационные ракеты класса «Воздух-воздух», купленные у девятых, умчались в верхние слои тумана и, взорвавшись, сдули туман и уничтожили множество аэростатов. Ливень из сверхъедкой кислоты полился на землю, а возмездие вырвалось из зоны. Правда, их уже ждали. Там же, 9903. Девчата нервничали, а еще держались за что могли. И да, нужно было расширить мостик. Сделать сиденья поудобнее и ремни добавить. Стрекозы жужжали и пытались атаковать нас, но, к сожалению, генерала, у нас есть средства против стрекоз. Вот и сейчас две твари врезались в правый борт, вонзая в нас свои острые носы, а там за листами брони множество особых каналов. В них идеально входит нос стрекозы и уходит вниз. Таким образом, нос твари попросту ломается. Не всегда срабатывает, конечно, но одна стрекоза лишилась носа, а вторая пробила бак биоматерии. Могло и рвануть, биогаз же. Но все предусмотрено. Мне максимум могло оторвать часть днища. Стрекозу тут же расстреляли зеленые лазеры, как и трех других. Но все это фигня. Раз не появились лазерники, то я даже не стал использовать половину своих заготовок. И я смогу устроить одну или даже две вылазки. Хорошая новость. Так, отвлекся. Перевел одну из верхних левых турелей в режим луча и начал водить им, пытаясь поймать стрекозу. А ты извивалась и изгибалась. Но я активировал второй луч и подловил тварь. Ха, всегда работает. Стрекозы, как правило, сосредотачивались на одном луче, уклоняясь от него, и совершенно не реагировали на все остальное. Поэтому если стрекоза начинала маневры, то она гарантированно быстро умирала. Боюсь, земляне пока еще далеки от разработок этой тактики противодействия жукам. Но я ведь могу и подсказать. Перестреляв весь десяток стрекоз и задела в дыру, мы полетели к месту сражения. Раз уж авиацию мы перебили, то нам ничего не мешало найти командующего жуков. Так что, сбросив в туман полчища дронов, мы повисли в воздухе. Я же выдохнул и открыл глаза. «Что?» — спросил у девчат, смотревших на меня. «Нам бы тоже свои пульты управления», — сказала Катя, сидевшая рядом и обнимавшая мою руку. «Высвободил бы больше вычислительных мощностей?» «Хм, пожалуй, можно. Но для этого нужно в космос», — указал я наверх. И сразу объяснил. «Нанороботам тяжело, когда есть гравитация. В невесомости они куда быстрее работают». «А люди не будут задавать вопросы?» — спросила Нина. Девушка выглядела бледноватой, так как перенапряглась и едва не получила истощение ядра. «Девчата у меня отлично поработали. Даже Женя, которая подчинила двух ликвидаторов, причем прямо на поле боя. Из нее выходит отличный боевой инженер. А вот ее брат пилотировал гончую, и он уже может ставить барьер на технику, что очень достойно. Парень быстро развивается». И с момента, как мы встретились на свалке, его энерговместимость увеличилась вдвое, да и ядро стало сильнее. Было 4,4, а теперь 4,9. Из него получится отличный пилот, а затем и капитан боевой машины. К примеру, клинка. «Будут. Ну что они подумают? Что я пришелец?» Спросил я, а девчата подзависли. «Нет». Они в первую очередь подумают, что у меня есть скрытые заводы и много энергии. К примеру, большие кристаллы, предположила Женя. Да, поэтому в моей руке появился полуторакилограммовый кристалл, причем чистейший. Явно выращен в узле. Продемонстрируем немного трофеев. С этой базы мы добыли 8 кристаллов весом до 1 килограмма и один полуторакилограммовый, — сказала Нина, которая оторвалась от тисканья волчицы, лежащей на полу. Там же и Хами лежал. Вася прижала его лапой и довольно виляла хвостом. «Впечатляющая добыча. Многие будут бросать на нас алчные взгляды». «Пусть бросают. А еще пусть объединяются с Железняковым». «Уверен?» «Уничтожим всех противников одним махом», — кивнул ей. «Да и пока они собирают армию там, в его герцогстве, ее нет в других местах. Так что да, подготовим видео, как мы штурмовали гнездо, и покажем добычу». «Отделиться добычей будем?» — спросила Женя. «Один кристалл? Да, дадим. Также часть пойдет клану». Я посмотрел на Васю, и та подняла уши. «Взамен они нам дадут свои пилюли и реакторы». «Это те пилюли, что помогают усилить ядро?» — удивилась Катя, а на маске появилась картинка мускулистой руки. «Да, прибудут специалисты и помогут всем стать сильнее. Заодно Анастасию Юрьевну осмотрят». «Думаешь, есть шанс восстановить ее ядро?» «Не знаю, но если есть шанс, то ее поддержка нам не помешает». Закончив на этом, мы немного отдохнули, но в скором времени пришел отчет от глаз. Так как Дарья сверху не видит линии связи, то пришлось полагаться лишь на дроны. Но жуки сами выдали местоположение офицера. Его охраняли летающие твари. И нет, мы не стали спускаться. Мы просто расчистили небо от аэростатов и сбросили роботов-бомбу прямо на голову жука. Подтвердив его гибель, я направил оставшихся дронов на разведку позиций жуков, передавая информацию в штаб и 13-м. Глаз 1.0 недолго живет в тумане, который постепенно разъедает его. Так что дроны эти, можно сказать, одноразовые. Но они и дешевые. Техники в гараже их пачками ежедневно собирают. К моменту, когда дроны уже были уничтожены, мы прибыли к полю боя. Жуков били вне тумана, ибо здесь была естественная преграда в виде горного хребта. Он сильно мешал туману, и жукам это не нравилось. Мы высадились на фланге, и клинок, двигончие остатки ликвидаторов и кирпич под прикрытием возмездия напали на жучью армию. Из-за смерти офицера жуки были растеряны, но тут было множество пехотинцев. Они взяли на себя управление небольшими группами, но согласованности у них совершенно не было. Так что на наше уничтожение никто не выдвинулся, и мы просто безнаказанно убивали жуков отряд за отрядом, пока те не решили отступить. Точнее, поступила команда от генерала, и он был зол. Но не сказать, что прям в ярости. По крайней мере, Дарья ничего такого не почувствовала. Впрочем, лишь когда закончилась битва и мы приземлились около базы 13-х, стало понятно, что произошло. Это нападение было лишь отвлечением внимания. Генерал специально заранее показал, что готовится к атаке, дабы мы успели подготовиться и стянуть силы. А сам ударил по персам, и... Те потеряли базу фронтира, и теперь жукам открыт путь сразу к двум городам Персидской империи. Катастрофа. Благо флот персов при поддержке турков смог отогнать жуков, и у персов появилась передышка для перегруппировки. Ладно. Передав 13-м кристалл весом в 900 грамм, мы занялись ремонтом и отдыхом. Алматы был огромным 5-миллионным городом, но самих казахов там было от силы треть. Остальное — это киргизы и узбеки, некогда сбежавшие из своих стран, павших под натиском жуков. Поэтому прифронтовой город выглядел колоритно и очень шумно. Русских здесь было очень мало, поэтому внимания мы привлекали много, особенно в своих комбинезонах. Возмездие приземлилось на большой строительной площадке, которая сейчас была пуста. Марк с бойцами оцепили территорию, а роботы начали ремонт как возмездия, так и шагающих машин. Мы же пошли в рекомендованный нам ресторан. Он тут недалеко. Правда, думаю, стоило вызвать такси. Ну, или взять с собой одного из ликвидаторов. Все же слишком уж велик контраст этого города. Только что был богатый жилой комплекс, а миг спустя мы в трущобах, полных озлобленных людей. Кто-то что-то кричит, женщина на улице готовит какой-то плов, и это вроде кафе. Вот только готовит она все грязными руками. Впрочем, там и клиенты не очень чистые. У одного дома лежит осел и с интересом смотрит на нас. Чуть дальше бородатый мужчина со злым взглядом. Он просто стоит и нехорошо смотрит на нас. И также на этой улице ни одной надписи на русском. хотя это часть Российского царства. Мы так и шли по этой длинной и очень грязной улице, ловя на себе взгляды, пока наш путь не преградили две машины. Из них начали выходить люди с оружием, да и отовсюду стали стекаться явно недобропорядочные граждане. «Какие клевые сучки! Отдавай их нам и проваливай! Хотя нет, твоя рожа мне не нравится», — заявил бородач с ружьем в руках. Он, судя по всему, главный. Итого перед нами десяток вооруженных мужчин. Слева и справа какие-то головорезы, и позади человек 100 собралось. Но половина из них были простыми зеваками. Вот только, судя по выкрикам вроде «режьте русских», тут оскорбления, мат и сравнение с животными. Они поддерживали происходящее. Похоже, здешний губернатор совсем от рук отбился. «Можно?» — спросила Нина, и я кивнул. Тот бородач что-то говорил, угрожал и пытался нас запугать, но мы не слушали его. Беловолосая девушка пошла вперед и, распевшись, чихнула. «Ой!» — удивилась та, глядя, как лопнули головы десятка мужчин. «Хотела сделать все чище». «Ха, не страшно». Я кинул взгляд на остальных бандитов, и те попятились. Мы двинулись дальше, а видео с нападением на герцога уже отправилось в СМИ и губернатору. Пусть наведет порядок в своем городе или отдаст должность тому, кто на это способен. В скором времени мы вышли из трущоб и попали в нужный нам ресторан. Весьма дорогой, кстати. Он был огорожен высоким каменным забором, имел красивый сад, пруд и даже свои теплицы, где растили овощи. А судя по блеянью, у них тут и своя скотина есть. Обставлен же ресторан в восточных традициях. Здесь играла приятная музыка, и не было этих их кальянов, на которые мы уже насмотрелись и нанюхались, пока шли. А еще на стенах висели охотничьи трофеи из зоны. Чучело, головы животных-мутантов и всякое разное. Заняв стол побольше, на котором была красная узорчатая скатерть, расселись на удобных стульях. Гостей здесь было не так уж и много, человек 15 от силы. И это при вместительности в 100 с лишним. Но все выглядели обеспеченными, и, возможно, некоторые из них аристократы. И вот к нам подходит официант. Черный низ, белый верх. Классика. «Что пожелаете, свиньи?» Стараясь улыбаться, но сквозь зубы спросил он. И пусть все мы его поняли, ибо благодаря чипу получаем перевод речи, но говорил он не на русском. Да и думаю, он был уверен, что мы не поймем его. В ответ я встал и, подойдя, дал тому пощечину. Официант же рухнул и задергался. Пусть я и не жестокий, но прилюдное оскорбление герцога и его женщин. Да узнай об этом кто, меня все аристократы царства насмех поднимут. И нет, я не преуменьшаю. Так что если не дать решительный ответ, это станет сокрушительным ударом по репутации. «Ты кого свиньей назвал?» — спросил я официанта. Но тот не сможет ответить. Полевым медиком я ввел в его организм убойную дозу одного вещества. Оно разрушит его нервную систему, сделав инвалидом. «Владельца ресторана сюда!» — громко приказал я. «Если просто взять и уйти, это также будет признаком слабости и терпилы. Да, тяжело быть аристократом». Тут же примчался невысокий пухлый мужичок с лысой головой и пушной бородой. «Дорогой гость, зачем буянить? Хорошо же все!» Примчался он и раскланялся. «Называть нас свиньями — это хорошо?» — спросил я. «Кто назвать? Я назвать!» — удивился тот, тыча пальцем себя в грудь. А я ногой указал на припадочного. «Да как такое возможно? Возможно, вы ошибаться!» В ответ я достал телефон и проиграл запись слов официанта. «Иначе этот клоун нас тут половину дня будет донимать и время тянуть». «Ой, да как так? Как же так?» Он схватился за щеки и начал качать головой. «Ужин за нас счет, как часть извинений. Вы пальчики оближьте, а лучшей еды, вы уверен, еще не пробовали. Будет вах, как вкусно!» Он похлопал, и примчались два бугая, да убрали официанта. «Мы только что с фронтира и сражались с тараканами, поэтому мы уставшие и злые. Будешь шутить с нами, приедут мои бойцы и сперва тебя вздернут, а потом и твоего хозяина. Все, свободен». Я махнул рукой, и тот раскланялся и поспешил удалиться. Я же вернулся за стол. «Какое неприятное место. Мы ведь защищаем их, а они так к нам», — начала ворчать Женя. «Тут нужно разбираться в причинах», — ответила Нина и призадумалась. «Но да, половина 13-й базы — это русские, вторая половина — казахи. Так что все очень странно. Мы защищаем мало, плохо, еще и, наверное, сражаться их заставляем», — фыркнула Василиса. Она была очень недовольна этим местом из-за множества резких запахов. «Они простые трусы, которые как-то оправдывают свою трусость и слабость. Все храбрецы пали, защищая родину. А здесь собралось все то, что пряталось за их спинами. А теперь и за нашими прячутся». Мы замолчали. И да, место действительно неприятное. А губернатор явно не справляется со своей работой. «Думаю, если здесь покопаться, моя тюрьма пополнится большим количеством одаренных. Да и финансами». «Гости дорогие, вот! Отведайте! Лучший плов, что вы ели в жизни, мамы клянусь!» Примчались два официанта и тот управляющий. Они расставили нам красивые тарелки с пловом. Расставили напитки, закуску и салаты. И да, плов вкусный очень. Затем были другие различные интересные блюда. А аппетит у нас был зверский. Так что мы ели и ели. Но вдруг... «Внимание! Система Номис зафиксировала воздействие на организм. Идет анализ. Внимание! Вы были отравлены. Вероятные эффекты – сильная слабость, потеря сознания, временный паралич. Система очистки БМ-1 начала нейтрализацию». «Ой», – сказала Дарья, делая вид, что ничего не произошло. Передал я через чип. А затем схватил сидящую рядом Катю и Нину за ноги. Я поглаживал их, вливая антидот через комбинезон. Дарья же повторила трюк на остальных, а вот Беллу яд не взял. Мы продолжили есть, а еду нам все несли и несли. Я же аккуратно перенес отравленный образец для последующего анализа и в качестве улики, после чего мы сделали вид, будто вырубились. «Свиньи!» — заявил подошедший управляющий. С ним были шестеро крепких бородатых мужчин, а наблюдали мы за всем с помощью взломанных камер в ресторане. «Забираем их или...» Он зазирался. «Может, кто-то из гостей желает купить право поразвлечься со свиньями?» Гости, которых уже было под 40 человек, до этого лишь попивавшие горячительные напитки, судя по всему, только этого и ждали, тут же оживились. «Думаю, в этот раз у нас добыча посолиднее, так что и цены будут соответствующие». Алчно оскалился управляющий. «Но убивать их нельзя. Мой господин от них что-то хочет». «Да хватит уже болтать!» «Тащи их в комнату!» — заявил немолодой бородатый мужчина в дорогой одежде. Девушки рядом с ними лишь недовольно наморщили носиками. «Тащи, тащи!» — поддержали его другие. И только один мужчина из громил протянул руку к Дарье, как очнулась Белла и вцепилась в его руку, заставляя мужчину иссохнуть и упасть. Тут же с грохотом вылетает дверь, и внутрь вваливается Хосе с отрядом из 4 бойцов и 2 ликвидаторов. «На пол, суки!» выкрикнул Хосе, перепугав гостей. Двое мужчин тут же бросились к окнам, но и там показались ликвидаторы. Но это не остановило людей. Они вспыхнули золотом и тут же получили залп из мощных пулеметов. Первого сразу разорвало, а второго сперва оттолкнуло 6 метров, и лишь после этого он упал, но не умер. Я вовремя прекратил стрельбу. «Что здесь происходит? Я уже вызвал полицию и ЦСБ!» завизжал управляющий. «Думаю, в этот раз у нас добыча посолиднее, так что и цены будут соответствующие. Но убивать их нельзя, мой господин от них что-то хочет». Тут же на весь зал раздался голос управляющего, и он обернулся, увидев, что мы не спим и в руках телефон. «И правда, что же здесь происходит?» — спросил я, а этот побледнел. «Вы хотите объявить войну роду Абдыровых?» — на плохом русском заявил тот немолодой, которому не втерпешь. «Да, хочу», — улыбнулся в ответ, а он опешил. «Что, какие-то проблемы с этим?» Я указал на голову крупного оленя-мутанта. «Ваши камеры взломаны, все записи у меня есть». «Ты, мразь, ты же уверял, что здесь нет камер!» — прокричал мужчина на управляющего, который уже едва сознание не терял. «На пол, суки!» — рявкнул Хосе и уложил крикуна на пол, да надел кандалы на руки и ноги. Затем и ошейник. «Дернешься, сука, и твоя голова нахрен взорвется!» «Вы пожалеете об этом!» прорычал он, опасливо посматривая на ликвидаторов. Но тут из помещения для персонала вывалилась толпа поваров, официантов и странных людей, а за ними шли Марк с отрядом. «Герцог, вам лучше посмотреть на это!» сказал он, и я, кивнув, пошел. Один, но, подумав, взял с собой Катю. С виду ресторан как ресторан, но это на первом этаже. А на -1 склады. а на минус втором, который скрытый, клетки камеры, в которых содержатся девушки. В основном белые девушки. Все они выглядели разбитыми и сломленными, да со следами истязаний. Они даже никак не отреагировали на наше появление. «Вы понимаете русский?» — спросил у них, но удостоился лишь мимолетного взгляда. «Я герцог Кузнецов и пришел вас спасти. Ваши пленители наверху скручены и лежат лицом в пол. Мы же сейчас здесь все осмотрим и зафиксируем, а потом вытащим вас, хорошо?» «Правда?» — одна из девушек подняла голову, и глаза мертвой рыбы вновь ожили. «Правда. Мы вернем вас домой. Но сперва вы должны нам помочь поймать всех злодеев, которые издевались над вами». «Нет, они слишком могущественны. Вас убьют. Просто заберите нас. Молю! Спасите!» Женщины едва ли не начали кричать, но Катя успокоила их. Все же голос у нее и правда волшебный. А я пошел дальше и все осмотрел. И здесь что-то вроде элитного борделя-бара с запрещенными веществами. Да уж, похоже, этот город ждет встряска. И кровь.